Глава 15. Алиса. На поляне перед Зиверовым болотом вдруг становится холоднее. Мой магический костер гаснет, трава с треском схватывается изморозью. Лепестки полевых цветов покрываются черным налетом. Я была бы так счастлива увидеть Аарона сейчас. Тем сложнее мне даются слова. От правды бежать бессмысленно. Так что я преодолеваю дикое физическое сопротивление, чтобы все-таки ответить. Нет, тебе я ничего не хочу сказать. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Все сошлось в один миг. Нарочитый запах мяты и меда. Тот самый запах, но немного слишком. Странное поведение подменыша Алика. Ловушка-провокация светлейшей обители. У меня даже были кое-какие подозрения о вмешательстве этого существа в поведение Златки. Побег Марты и Эрика из-под стражи и даже о заклятии связки для меня и Виара. Тот, кто только что звучал как Аарон, копировал интонации и даже прикоснулся ко мне похоже, теперь стремительно меняется. Не могу сказать, как именно я поняла, что что-то не так. Чувство. Что-то дернулось в моем теле, в еле ощутимом подпороговом сопротивлении. Я все еще не поворачиваюсь к тому, кто навел такую достоверную иллюзию. «Жаль», — выдыхает существо за моей спиной. По вибрациям воздуха я понимаю, что тело его изменилось. Он стал выше и шире в плечах. Чем-то все еще напоминает Аарона, но за моей спиной сейчас стоит другой черный маг. И его тьма мощная. Стихийная, неразумная, совсем не такая, как у моего Виара. Как будто тело за моей спиной — аватар самого первородного хаоса вечной бездны, а вовсе не личность, владеющая черной магией. «Я понимаю, почему ты ему понравилась», — насмешливо произносит глубокий низкий голос, от которого промерзает все нутро. «Есть в тебе что-то!» При других обстоятельствах я взял бы тебя себе. От тебя так сладко пахнет. Сгусток хаоса за моей спиной подпускает в речь шипящие интонации. Должно быть, его боевая ипостась тоже какой-то исполинский змей. Недаром изначальную тьму традиционно изображали черной змеей. Я бы с тобой не пошла. Отчаянно выдыхаю, обнимая себя за плечи. Дыхание вырывается паром и тут же осыпается взвесью черных кристалликов вниз. Рывком вспоминаю, как пятилетняя Элина давным-давно закашливалась, и ее судорожное дыхание выглядело так же во время приступов. Рядом с этим существом вокруг все застилает могильный холод. Но я не поворачиваюсь, зная, что посмотреть в глаза ему будет смертельным приговором. Тут же умру или обращусь в камень. Я мог бы все сделать быстро, безболезненно, почти. Ты же понимаешь, Арави, что тебе не уцелеть. Я давал тебе множество шансов спастись, начиная с Зивера, схватившего тебя за ногу при вашем знакомстве с Виаром. Слово «Виар» хаос позади меня произносит насмешливо. Затем похищение грот послушницы. Я бы вытащил тебя через колодец грота и отпустил. Сквозь пелену страха мысленно усмехаюсь. Отпустил. С чего бы? Но Аарон забрал тебя раньше. На мгновение. Продолжает монстр, не подозревая о моей печальной усмешке. Нападение в светлейшей обители. Ну и зачем ты начала расплетать на нем белую сеть? И, наконец, последний твой шанс. Алик, и здесь ты сбежала, мышонок. Не называй меня так. Шепчу дрожащими губами. Рук и ног я уже почти не чувствую от холода. Это чудовище чужое и страшное. Не имеет никакого права называть меня так, как может мой мужчина. Это очень забавно, Алиса. Твоя верность смешная и нелепая, но вполне ожидаемая от невинной влюбленной светлой девочки. А теперь повернись. Я не Аарон, от меня тебе не сбежать. Медленно поднимаюсь на ноги и поворачиваюсь, глядя вниз. Не подчиниться не могу, но и поднять взгляд не решаюсь. Все в моем теле кричит об опасности, которую сулят глаза провалы чудовища. Мне нет нужды на него смотреть. И я знаю, как он выглядит, и я помню. Крупного мужчину в старомодных черных латах, который насадил на меч хрипящую мать Аарона, вытянул из нее весь свет и забрал свое побелевшее оружие. Точно пленил ее душу. А она потом лежала у порога домика, такого уютного, бревенчатого. И вместе с ней умирало все вокруг. С крыши осыпались яркие ржевато-золотые цветы. Птицы мертвыми падали с неба. И в магическом лесу становилось холодно. «Ты знаешь, кто я? Алиса!» И я чувствую, что он смотрит на меня, даже не поднимая взгляд. Там, где останавливается его взор, тело будто ножом режет ледяной ветер. Телу настолько холодно, что я начинаю путать холод и жар. «Знаю. Ты владыка хаоса. Сильнейший черный маг. Верховный правитель темных земель. Я не знаю только...» «Спрашивай, Рави. Я хочу слышать твой голос чуть дольше. Ведь скоро ты замолчишь навсегда». «Как ты сплел белую сеть? Это магия света». Прерывистое шипение, чем-то напоминающее смех Златки. Я думала, что кобра смеется жутко. И я была не права. После того, как услышала смех владыки хаоса, я точно это знаю. Он не отвечает. Идеально выверенным движением вынимает из ножен у пояса меч. На краткий миг меня ослепляет белое сияние оружия в руках монстра. «Перед тобой владыка хаоса, Рави. А значит, мне подчиняются и свет, и тьма». Страх во мне превышает какую-то меру и точно выливается через край. И внезапно приходит озарение. Я понимаю. Понимаю, как я смогу сбежать. Я начинаю звать в ментальном поле. И я зову магический лес к себе всей душой. Мы зовем. Я и мое дитя. И лес отзывается. «Скажи мне ее имя». Прошу я мысленно у магического леса. И, наконец, вскидываю взгляд на владыку хаоса. Высокого, широкого. На полторы головы выше, чем самый высокий из виденных мною людей. Он точно полубог. Получеловек, полуявление. Я кажусь себе рядом с ним пылью какое-то мгновение. Покрываюсь липкими мурашками страха. Хотя, казалось бы, дальше бояться уже некуда. Я даже не успеваю снова начать дрожать. Энергетические нити силы от леса подключаются ко мне. Через воздух, через мои ступни, промерзшие рядом с владыкой. И холод отступает. Лес говорит. Через корни растений. Через касание земли животных на мягких лапах. Через нервное моргание маленьких теплых птичек в кронах деревьев. Через плеск хрустального ручья. И шелест изумрудной листвы. И рано. Произношу четко и внятно, заглядывая в бездонные глаза монстра. И что-то происходит с этим страшным и красивым лицом. Оно будто идет сетью трещин, как окружающий мир перед светлейшей обителью. Иллюзия умирает. И передо мной остается совсем немного стихийной тьмы. И очень много почти человека. Сломанного, с гнилым черным кровоточащим сердцем. Которая до сих пор болит. «И я знаю», — шепчу я, делая шаг назад. Ноги отклеиваются от земли, которой, казалось, примерзли. «Знаю, что Аарон твой сын, и что ты до сих пор любишь женщину, которую убил». Время тянется медленно и мучительно. Я делаю еще один осторожный шаг назад, но вдруг понимаю, что с владыкой хаоса действительно так. Не получится. Я не убегу. Нет места, куда от него можно убежать. Тем временем сеть трещин исчезает с лица монстра, и владыка хаоса снова начинает хохотать. «Аарон. Алика я нахожу быстро. Он сидит у корней молодого дерева и держится за сочащейся кровью бок. Моя Рави его поранила. Я не держу на Алика зла. Я знаю, что он покушался на мою женщину не по своей воле. Точнее, предполагаю. Сейчас мне предстоит узнать обо всем точно. Алиса. И я усмехаюсь. Моя маленькая умница. Такая слабая и хрупкая, такая светлая. Уж который раз она обводит вокруг пальца бывалых боевых магов, превосходящих ее по силе как магической, так и физической. «Как ты, Алик?» Присаживаюсь рядом и бегло осматриваю своего самого верного помощника и друга. Алик закашливается. Из его рта вырывается полупрозрачная взвесь кристаллического черного льда. Россыпь черных льдинок, парящая в воздухе. Привычным жестом нейтрализую воздействие. Слишком хорошо знакомое. На Алика повлиял владыка хаоса. Я не был удивлен. Быстрым движением извлекаю из тела Алика его же собственный кинжал и приказываю крови остановиться. Затем приказываю стянуться обратно мышцам, затем коже. «Дальше я сам», — сипит Алик. «Она у тебя быстрая, Аарон. И она меня пощадила». Алик протягивает мне кулон, который привел меня к верному воину, как маяк во тьме. Принимаю из рук Алика украшение, которое создал для своей Арави. Оглядываясь назад, понимаю. Я уже тогда знал, что назову ее Арави. Только ее. И никого другого. Даже раньше. Когда она вытянула меня из Зиверова болота. Такая смешная, маленькая, напуганная. Нет. Еще раньше. До того, как увидел. Я вышел из подводного портала, ведущего из темных земель, а она уже неслась к болоту, услышав рев Зиверов. Как только она коснулась своей маленькой изящной ножкой воды на отмеле, вот тогда я уже знал. Она моя. «Виар!» — Алик окликает меня. «Алиса убежала от меня. Но от него ей не уйти. Если мне будет позволено дать совет, воспользуйся высшим покровительством леса, Виар. Иначе он найдет ее раньше. И тогда ты ее потеряешь». Я коротко киваю и поднимаюсь на ноги. Прислушиваюсь к магическим эманациям. Я был связан с лесом уже очень давно. Я сбился со счета времени, думаю, связь сформировалась в тот момент, когда он, владыка хаоса, мой отец, вонзил в маму кинжал. Это произошло здесь, земля помнит. От дома, где я был так счастлив, давно ничего не осталось. Но вот на том месте, где мама упала на землю и испустила дух в руках владыки хаоса, там выросло дерево, которое Алиса зовет изумрудным. А из земли пробился хрустальный ручей. Здесь сломалась моя судьба. Алиса не зря увидела меня нейтральным магом в первое мгновение. Я действительно им был. До маминой смерти. Преобладание тьмы было несущественным. Я не должен был стать ни Виаром, ни новым владыкой хаоса, когда время отца истечет. Так или иначе, лес благоволит мне. Потому что мама осталась где-то здесь. «Мама!» И я зову ее в ментальном поле. Мне сразу отвечает ласковый шелест листвы. «Я отведу!» Шепчет мне легкий ветерок в изумрудных кронах. «Поторопись, мой милый! Время заканчивается!» Алиса. На Зиверовых болотах как будто все вымерло. И я стою напротив пугающего гиганта владыки хаоса. Он скалится. С его зубов стекает что-то омерзительно черное. У меня немеет корень языка от этой картины. Я понимаю, что меня от этого тошнит. В воздухе пахнет зарождающейся грозой и болотной тиной. А еще терпким мятным медом. Смех владыки хаоса разносится по окрестностям. Отражается от верхушек деревьев, тонет в темнеющих небесах. Я слышу в этом смехе глухие раскаты грома, и синхронное шипение тысяч змей. Они будто сбились в один большой клубок. Они извиваются и смотрят стеклянными глазами в небо. С оголенных клыков капает черный яд. Наконец эта адская симфония прекращается. «Умница!» — выплевывает владыка хаоса насмешливо и повторяет. «Жаль, Арави. При других обстоятельствах я был бы не против принять тебя в семью. Пусть не моей, пусть Аарона. Но закон наследования власти суров. Один владыка появляется, другой должен уйти в безвременье. Аарон подошел слишком близко к этой черте. Он ознаменовал закат моего правления. Война с адептами света началась лишь потому, что я хотел его чем-то занять, направить его злобу в другую сторону. А известно ли тебе, белая волшебница, что поглощение света белой Арави вместе с ее жизнью дает черному Виару достаточно сил для ритуала смены власти и победы над прежним владыкой хаоса? Я прекращаю пятиться и ошалело смотрю на монстра. Он так похож на Аарона. Точнее, Аарон похож на него. Только владыка хаоса продолжает скалиться страшными клыками, и с них до сих пор стекает что-то черное, наподобие крови Зивера. Я подкинул идею о ритуале связки адептом света. Они пытались произвести его уже лет 15. Но женщины, которые предлагались на роль потенциальной Арави, не устраивали моего сына. Я бы обеспечил ему связку с любой из них, потом ослабил бы его, лишив избранницы или уничтожив ее. Так я обезопасил бы свой трон. Его привлекла только ты. Возможно, из-за внутреннего зверя, так похожего на нас. Возможно, из-за вкраплений тьмы в твоем внутреннем свете. Возможно, потому что ты похожа на... На имени своей мертвой возлюбленной владыка хаоса запнулся. Я старалась соображать как можно быстрее. Принимать новые сведения и делать выводы. Как мне спастись и спасти нашего с Аароном ребенка? Определенно бежать сейчас от владыки хаоса, который собрался нас убить, чтобы избавиться от конкурента за трон. Смерть Виара или только наша с ребенком? В любом случае, отсрочка для владыки. Надолго. Возможно, на сотни лет. Неужели ты позволил бы сыну умереть? Я отчаянно пытаюсь отвлечь владыку хаоса вопросами. А сама делаю еще один осторожный шаг назад. Я бы поднял его из безвременья. Цена высока. Миллионы чужих душ в уплату мрака. Но они есть у меня. И мне их не жаль. Аарон пришел бы назад в мой мир слабым. И все началось бы сначала. Стой, Алиса. От меня не убежать. Тебе не суждено жить долго. Думаю, ты это прекрасно знаешь. Но я могу предложить тебе сделку. Исцеление сестры. Выживание Аарона. Ты ведь искренне полюбила моего сына. И я знаю, для тебя это важно. И я собирался избавиться от него, хоть и не насовсем, каюсь. Но могу дать ему шанс. Может, лет через 150 он встретит новую подходящую женщину. И мы сыграем в эту игру сначала. Я разорву вашу связку, и умрешь только ты. «Только ты», — повторяю мысленно я, и вспыхивает надежда. Может ли быть такое, что владыка хаоса, несмотря на все свое могущество, не знает о моей беременности? «Не знает», — подтверждает шелест магического леса в моем разуме. «От него сокрыто. И тут я ощущаю неведомый подъем. Понимаю, что лес говорит со мной женским голосом. Голосом Ираны, матери Аарона. А давай лучше я тебе предложу сделку, владыка. Заглядываю я без страха в глаза бездны. Хочешь найти ее? Хочешь услышать ее голос? Ирана ближе, чем ты думаешь. Я прикрываю глаза и снова вижу во тьме под веками алый рунический став на стволе изумрудного дерева. И понимаю, что означали завитушки на руне жизни. «Лжешь!» — шипит владыка хаоса. И в его голосе клокочет буря. Тело крупного черноволосого мужчины растворяется в черном дыме, и надо мной уже возвышается змеиная голова на чешуйчатой шее, толщиной со ствол векового дерева. Монстр огромен. Он вызывает у меня оторопь. Мне страшно вздохнуть. Но всего лишь на миг. Я, Аарон, ребенок. Напоминаю я себе. И эти три яркие вспышки, три жизни, которые я очень хочу сохранить, придают мне сил. Поляна по краям покрыта черным туманом. Бежать мне некуда. Сверху очень медленно, как во сне, раскрывается огромная змеиная пасть владыки хаоса. Он не знает не только о ребенке. Он не знает о том, что я очень быстро бегаю, точнее ползаю. Понимаю вдруг, что ног у меня больше нет, что кости со странным щекотным ощущением срослись. У меня есть когтистые белые чешуйчатые лапы, как у ящерицы, и длинное белое змеиное тело. У меня есть бело-серебристый капюшон, который я могу раскрыть, раздвинув собственные ребра. Что я и делаю? Шиплю на владыку, и он застывает на миг, а больше мне и не надо. Если у меня такие же красивые перепончатые крылья, как у Аарона, не знаю. Но знаю, что под нижними ребрами чешуя раздвинулась, и через эти узкие щели я могу дышать под водой. Знаю, что если успею проскользнуть между колец огромного тела владыки и юркнуть в Зиверово болото, подводная сеть леса выведет меня к логову самого большого Зивера, и я нырну в его раскрытый четырехлистниковый клюв. А там я найду переход за грань, в темные земли. Это шанс. Это все говорит мне Ирана. Теперь от меня только скорость. Миг. И я между смыкающихся колец. Почти полностью в болоте. Но мощное тело владыки хаоса обвивается вокруг кончика моего белого хвоста и держит так крепко. Кости под моей перламутровой чешуей трещат. Будто меня впаяли в камень, и он продолжает сжиматься кольцом. Это конец. Я не успела. Но вдруг хватка ослабевает. И прежде чем скрыться в Зиверовом болоте, я успеваю увидеть, как черный крылатый змей с золотыми подпалинами по бокам, не такой огромный, как владыка, но точно больше меня, Аарон, впивается зубами в тело своего прародителя. Успеваю увидеть, как угрожающе распахнулась пасть владыки хаоса. Все, что происходит дальше, укладывается в несколько ударов сердца. Как смертоносным клыкам владыки наперерез бросается серебристый змей. Я узнаю Алика. Мимоходом испытываю облегчение, что он невредим, и ужас от того, что оба они сейчас будут убиты владыкой. Монстр нависает над Аароном, скалит огромные клыки. Да, владыка запросто откусит Виару голову, понимая, что помочь не смогу, но хочу вернуться. И я чувствую, как чужая воля завладевает моим телом и давит мой порыв кинуться в гущу сражения. Нет, нет, нет, Аарон там, и я не могу его так оставить. Ты не поможешь. Шелестит лес в ответ. Не трать силы. Они нужны ребенку. Аарон может победить владыку, но ему нужно много тьмы. Ты должна разбить ему сердце. Брось его. Уйди сейчас. Пусть думает, что ты предала. Но я не могу. Не могу этого сделать. Ты любишь его? Гремит лес в моем ментальном поле. Я очень его люблю. Тогда спаси его. Если ты его сейчас бросишь, он победит. И если кинешься помогать, умрете все. Он, ты, Алик, твоя сестра, ваш с Аароном ребенок. И я сглатываю горький тугой комок в горле. А гигантский черный змей уже душит Аарона. Алиса! Аарон зовет меня в ментальном поле. Ты не знаешь, мой Виар. Как сильно я хочу к тебе броситься. Пусть даже и умереть рядом с тобой сейчас. Эмоции душат. Боль, любовь, ярость на судьбу, на лес, на себя. За слова, которые обязана произнести. Мою душу рвет на части. Нет. Аарон, оставь меня в покое. Бросаю я яростными мыслями в ответ. Как вы все достали меня. Я просто хочу жить. Хочу сбежать на край света от этого монстра и от тебя. Вы так похожи. Ты такой же монстр. Хорошо, шепчет мне магический лес. Хорошо, но я не слушаю. Снова выкрикиваю в ментальном поле и смотрю, как меняется мой VR. Я вижу суть трансформации даже не его второй ипостаси. Ему больно. Действительно больно. мой милый. Мне так жаль. Но сейчас так надо. Миг мне кажется, что в змеиных глазах стоят слезы. Нет, нет. Такого не может быть. Еще миг, и глаза Виара стекленеют. Змеиный вертикальный зрачок на миг расширяется, затопляя золотистую радужку. Нет. Нет, это не могут быть слезы. Мне так давит сердце, что я сейчас просто упаду замертво. Внутри Аарона будто что-то ломается. И теперь в сильном теле крылатого змея бушует ледяная стихийная первородная тьма. До жути похожая на ту, что исходила от владыки хаоса. Змей-владыка начинает раскатисто хохотать. Из вихря выхватываю насмешливые обрывки его мыслей. «Я говорил тебе, Аарон, 1000 раз говорил. Верить им нельзя, любви нет. Когда ты поймешь, что истинный повелитель...» Мысль владыки хаоса обрывается, когда слишком быстрым, неуловимым для глаза движением Аарон изгибается и впивается клыками в горло владыки под самой смертоносной пастью. В небе грохочет. Ветер налетает мгновенно. К земле гнет вековые деревья. Поляну озаряет вспышками. И с небес стеной падает дождь. Черный и густой, как зиверва кровь. «Владыка хаоса уснет», — шепчет лес. «Да здравствует новый владыка!» Секундное облегчение сменяется новой волной паники. «Теперь я должна вернуть Аарона, того, который был, снять с него эту чудовищную маску, вытравить из него тьму, которая была необходима для победы над монстром. Но я не успеваю. И воля леса, воля Ираны продавливает меня. Аарон посылает мне какую-то мысль, но я не успеваю ее ухватить. Воды Зиверова болота смыкаются над моим взором, и я не успеваю понять, что же Виар, новый владыка хаоса, мне сказал. Стена черного дождя колотит по воде, до меня больше не долетают жалящие струи. «Не сейчас», — вторит моим горьким мыслям лес. «Пока подводное течение волочит меня по дну и надо мной проплывают ослезнившиеся болотные твари. Не сейчас, Алиса. Он не готов. Он тебя не узнает. Он в ярости. Сейчас им владеет тьма. Он убьет тебя. А потом ему будет так больно, что он станет самым жестоким владыкой хаоса за последние 6000 лет. Я смотрю на проплывающих мимо пустоглазых рыб, и мои слезы растворяются в рыжеватой воде вокруг. Сейчас я испытываю только глухую тоску, ужас и страх за Виара. И тепло. Мягкое переливчатое сияние где-то в моем теле. И частый-частый уютный стук. И я впервые слышу сердцебиение нашего с Аароном ребенка. Алик. Я слышу, как шипят 1000 змей, на которые распалось тело бывшего владыки хаоса. Произношу в ментальном поле ритуальную фразу. «Да будет безвременье милостливо к тебе, павший владыка». Склоняю треугольную, серебристо-серую змеиную голову в почтительном поклоне. Затем позволяю боевой ипостаси отступить. Остаюсь перед Аароном человеком. Виар по-прежнему в теле крылатого змея. Он шипит, как будто ранен. Раздувает багряно-золотистый капюшон. Закрывает огромными перепончатыми крыльями неба. Он и впрямь ранен. Его ранила Арави. Я слышала ее крики в ментальном поле. Не мое дело. Надеюсь, Аарон не сочтет нужным умертвить меня за то, что я оказался невольным свидетелем этой почти семейной сцены. Приятного мало. И я рискую. Сейчас он решит, жить мне или нет. Я опускаюсь на одно колено и присягаю новому владыке хаоса Аарону. Миг, другой. И я все еще жив. Через положенное время поднимаю на Аарона взгляд. Застаю последние секунды обратной трансформации. Аарон человек бледен. Он будто оцепенел. Сначала ненадолго приложил руку к глазам, затем надменно вскинул голову, выпрямил спину и сцепил пальцы в замок позади спины. Так делал и прежний владыка. Жест настоящего диктатора. Гоню неприятные мысли прочь. Почти физически ощущаю, как мой друг давит свою боль. Загоняет ее куда-то очень глубоко. Арн сжимает челюсти. Лицо его больше ожесточается. Чуть позже он опускает тяжелую руку мне на плечо. «Поднимись, Алик. Я принимаю твою службу и клятву в верности». Я медленно поднимаюсь, стараясь не совершать резких движений, чтобы ненароком не спровоцировать нестабильную внутреннюю тьму Аарона. «Какие будут приказы, мой владыка?» Я заглядываю в черные провалы глаз Виара, пытаясь узнать в них прежнего Аарона. Он где-то там, но слишком много черной тьмы, хаоса. Я не хочу, чтобы мой друг утонул в этом море скверны и превратился в очередную версию своего отца или, что еще хуже, деда. Вот тот владыка хаоса был настолько жесток, что отец Аарона умертвел свою ненаглядную Ирану, чтобы собрать ее внутренний свет в оружие и получить преимущество в бою. Аарон справился и без убийства Алисы. Впрочем, есть у меня подозрение, что именно с Арави, вероятно, уже бывший, будет связан первый же приказ Аарона в новом статусе. И предчувствие меня не обманывает. Ты все слышал, Алик. Не отрицай. Я склоняю голову в знак почтения и согласия. Алиса останется моей Арави. Она не любит меня. Что ж, не мудрено. Белые маги чаще всего не любят черных. Найди ее для меня. Раз она не пожелала быть моей на равных, пусть валяется у моих ног, у подножия моего трона, скованная магическими браслетами по рукам и ногам. Пусть каждый новый вдох для нее будет моей милостью. Аарон говорит мне все это пугающе ровным тоном. Какой срок ты даешь мне, владыка? Я склоняю голову чуть ниже. Приступай. То ли рычит, то ли шипит Аарон. Когда мое терпение кончится, ты узнаешь. Я выпрямляюсь и еще раз почтительно кланяюсь владыке, отступая назад, не поворачиваясь спиной. Через миг я нащупываю зазор в магических тропах и ныряю в него. Без понятия, куда меня выбросят силовые линии, в какой части леса я окажусь через миг. Но сейчас где угодно мне будет безопаснее, чем рядом с Аароном. Аарон. И я пью медовый нектар в своих покоях в Академии Белого Стана. И знаю, что со стороны я выгляжу совершенно спокойно. Хотя мне не перед кем держать лицо. Я здесь совершенно один. Один. Я мысленно возвращаюсь к схватке снова и снова. Но не к тому, как в мире закончился весь воздух, как меня сжимали кольца тела гигантского змея, ледяного, как могильный камень. И не к тому, как я поразил владыку хаоса и отправил в безвременье. Нет. В моих мыслях звучит голос Алисы. «Просто оставь меня в покое. Я не хочу из-за тебя умирать. Это не моя война. Я не хочу быть с тобой. Я не хочу быть твоей Арави. Я не хотела делить с тобой ложе. Меня отдали тебе как живой товар». Она выкрикивала что-то еще. Первое, что я ощущаю, мазохистски смакуя эти воспоминания, боль. Я застываю, затем вздрагиваю всем телом. Кажется, каждая мышца в моем теле зажимается, деревенеет. Я сжимаю кулаки до полной утраты ощущения, что эти руки мои. Не замечаю, что частично трансформировал пальцы, и когти боевой ипостаси распороли мне кожу. Затем я медленно поднимаюсь и сминаю в руке опустевший кубок. Металл складывается, как бумага. Сгустком чистой тьмы я оставляю от тяжелого резного стола деревянную пыль. Потому что за этим столом я сидел с Алисой. Потому что здесь она держала меня за руку. И говорила, что я не один. Затем пыль остается от кровати, на которой я брал ее, такую чистую и нежную. Воспоминания о том, как она льнула ко мне, вызывают глухую горькую ярость и возбуждение. И я разношу покои. Через пару минут здесь уже не остается ни одного уцелевшего предмета. Я вспоминаю ее слова снова и снова. Детали, интонацией. Каждая фраза бьет по живому сердцу и выжимает из меня горячую волну. Сколько боли. Уже много лет я думал, что не могу чувствовать в этом спектре. Я проваливаюсь в черную дыру, в бездну, в безысходность, и отчетливо понимаю. Я один. А все слова нежности, которые я слышал от Алисы, она произносила от страха. Это была моя ошибка, не ее. Ведь это я ей поверил. Но я владыка хаоса, и не оставлю это просто так. Что если я затоплю кровью белые земли? И я знаю, с чего мне начать. Алик, я зову в ментальном поле, и через несколько мгновений в разрушенные покои заходит мой первый помощник. Он бегло оглядывает все вокруг, но по его лицу нельзя прочитать ни единой эмоции. Именно поэтому я выбрал его. Он профи и гениальный ищейка. Он возвысился бы за счет своей природной проницательности и ума, даже если бы родился просто человеком. Без даже слабой магической искры. Владыка почтительно кивает Алик в легком, приветственном полупоклоне. Алик, мы покидаем Белый Стан. Я очень хочу разрушить здесь все до последнего камня, вместе с обитателями замка. Затем я хочу сравнять с землей родную деревню моей Арави. Но прежде всего, я хочу раскатать тонким кровавым слоем по полу темницы ее сестру. Любой другой смотрел бы ошарашенно или кровожадно. Но я вижу, как Алик ищет решение. И мне это нравится. Я хочу лишний раз убедиться, что он подходит для столь высокой должности. Аарон, Алик заглядывает мне в глаза, без спроса называет по имени. Это дерзость, призванная меня отрезвить. И если мне будет позволено, говори. Кивком позволяю я ему продолжить. Владыка, некоторые вещи лучше делать с холодной головой. Я доставлю к тебе твою Арави. Положу к твоим ногам, как ты приказал. И ты сможешь делать с ней все, что пожелаешь. Если сделаешь то, что задумал сейчас, останется только принять последствия такого решения. Нас будут ждать восстания на всех покоренных землях. А если убьешь ребенка, одаренного черной искрой, нас ждут волнения и на землях тьмы. Убедил. Хмыкаю я и покидаю покои, делая Алику знак следовать за мной. Повсеместные восстания мне ни к чему. На какой-то миг замечаю растерянность на его лице, которую Алик мастерски скрывает. Да, он подходит на должность. Когда я удостоверюсь, что он в точности выполнит мой приказ, темные и светлые земли получат нового Виара. Но девчонку возьми под стражу и доставь в Черную башню. Она дождется сестры под надзором моего конвоя. А если ты будешь искать Алису слишком долго, возможно, сестренка ее и вовсе не дождется. А с бунтом ты разберешься. Это твоя работа.